Глава 15. Немой крик застрял где-то в горле. Кончики пальцев похолодели. Я выбежала из укрытия под изумленные возгласы стражников. Упала на колени перед диваном, испачкавшимся в крови, и всхлипнула, протягивая руку к раненому мужчине. «Что вы здесь делаете, Шаэр?» — грозно спросил Верден. «Немедленно уходите». Он знал, что вход во дворец мне давно запрещен. «Что с ним?» — не обращая внимания, воскликнула я. «Уходите. Сейчас придет Эльсиэр, Эвиард и...» «И засыпет ему в раны пепел с опилками?» — закричала, не узнавая собственный голос. Главный стражник на секунду притих, встретив мой взгляд. «Не беспокойтесь и уходите». «Конечно, не беспокойтесь. Ведь его тело не принимает магического лечения. Они же его убьют». Грудь сдавила так, словно на меня упал тяжелый камень. Сердце заболело, в глазах защипало. «Чёрта с два, я позволю им себя выгнать!» «Шаэр Лера!» — попытался еще раз Верден, а затем в холл вбежала низенькая фигура лекаря. «А она что здесь делает?» — пискнул он, потом перевел взгляд на своего господина. «О, благословенный дождь! Отец всех живущих!» Склонился над Лераном и осторожно приподнял прилипшую к телу ткань одежды. Лаэт не пошевелился. Хотя, вероятно, это было очень больно. «Его нужно раздеть и отнести в его покои», — приказал медик. И тут я не стала с ним спорить. Охранники засуетились, приподнимая хозяина с дивана и снимая с него одежду. «Шаэр, уходите немедленно», — повернулся ко мне Эвиард. Судя по всему, он ожидал всеобщего подчинения, и моего в том числе. И дальнейшая моя реакция повергла его в шок. Я встала с колена и сделала к нему угрожающий шаг. «Если вы...» «Многоуважаемый Эвиард, чуть не убили практически здорового господина, то к больному Лерану вас и подпускать нельзя». Глаза мужчины полезли на лоб, лицо побелело. Охранники тем временем относили Лерана в его покое. Я быстро шла следом, рядом с горе-медиком. «Что вы себе позволяете? Вы обычная рабыня!» Возмущенно тараторил Эвиард, перебирая своими короткими ножками. «Большинство больных нуждаются в своевременном уходе врача», — проговорила я, чувствуя, что внутри все кипит. «Но в нашем случае, чем быстрее и дальше уйдет врач, тем лучше!» Медик что-то возмущенно выкрикнул. Стража рядом не знала, что предпринять. Они переводили взгляды с меня на Эвиарда и обратно. «Несите воду и бинты. Раны нужно промыть», — повернулась я к ним. «Согласен». Недовольно кивнул лекарь в конец растерявшимся мужчинам. А затем наклонился к своему хозяину, осторожно освобождая того от остатков одежды. «Будете стоять столбом или поможете, раз уж вас все равно не выгнать?» Воскликнул он, бросив на меня недовольный взгляд. Я поспешно кивнула. Принесли воду в медных тазах и чистые бинты. Через несколько минут Лиран лежал перед нами совершенно обнаженный. В таком виде десятки ран, что разукрашивали его тело, смотрелись еще ужаснее. Виард прикрыл наготу господина полотенцем, и мы быстро промыли все порезы. Мои руки дрожали, касаясь окровавленного тела, которое еще недавно было таким здоровым и сильным, а вот теперь не реагировало даже на боль. Я едва сдерживалась, чтобы не разреветься. Стискивала зубы до скрипа. Все обиды были мгновенно забыты. Мне хотелось лишь, чтобы он открыл глаза. Еще раз посмотрел на меня своим сиреневым взглядом. Улыбнулся так, как умеет только он. Прошептал мое имя. Я не могла представить, что он погибнет. И мысль, что из-за этого вероятного события я могу никогда не попасть домой, ни разу не промелькнула в моем мозгу. Но Эвиард не заметил и капли моих истинных эмоций. Каменная маска была непроницаемой. Когда все раны оказались чисты и перед нами предстало реальное положение вещей, лекарь вздохнул. И я впервые поняла, что он тоже боится. «Я полагаю, что вы опять отвергнете в качестве лечения крошку дубовой коры?» Немного нервно спросил он. «Вы спрашиваете мое мнение?» Не поверила я своим ушам. Лекарь опять вздохнул, испуганно оглядываясь. Он очень боялся, что его авторитет упадет. Но мы были здесь одни. «Признаюсь, ваше лечение в предыдущий раз дало хороший эффект», ответил он через силу. «Хотя дубовая кора и заклятие третьего круга вылечивают ожоги быстрее. И прежде чем я успела возмутиться, он добавил. «Но я допускаю, что на организм Лаэта Дайше привычный мне метод может подействовать иначе. Или не подействовать вообще». «Вот теперь мне стало интересно. Но не думайте, что мы просто спокойно болтали над несчастным Лираном, который с каждым мгновением становился все бледнее. Я одновременно осматривала его раны и приходила к неприятному заключению». «Чтобы вы обо мне не думали, я дорожу жизнью своего господина», — продолжал лекарь. «А потому готов выслушать и ваши предложения. Мне еще не приходилось лечить такие повреждения без магии». «Это было ужасно. Просто ужасно. Потому что мне такое тоже никогда не приходилось лечить. Магические средства не помогут Лаэту, а значит, волшебные грибы, чье действие мне до конца так и неизвестно, не стоит даже пытаться использовать. Если я не хочу поэкспериментировать над и так умирающим мужчиной. На самом деле нам очень повезло. Не было на его теле ни одного достаточно глубокого разреза, чтобы понадобился хирург. Но крови оказалось потеряно слишком много». «Так, что вы предлагаете?» — настаивал Эвиард. Я перевела на него озабоченный взгляд и спросила. «Вы умеете зашивать раны?» Несколько мгновений лекарь выглядел озадаченным. Но затем быстро кивнул и отдал необходимые распоряжения. Оказалось, что такой практики в этом государстве нет, как и в соседних. Но медик был готов попробовать новую методику степных полулюдей. И через полтора часа раны Лаэта Дайше закрылись неумелыми швами. А после обработались чем-то спиртосодержащим. Чуть позднее лекарь все же ушел. Меня больше никто не выгонял. Я тихонько легла на кровать рядом с мужчиной. Укрыла его одеялом, наблюдая за спокойным дыханием. Через несколько часов поднялся жар. Пришлось обложить Лирана холодными тряпками. Пытаясь сбить температуру, я постоянно охлаждала те части тела, на которых не красовалось швов. Все это вместе с нервными переживаниями страшно выматывало. Был лишь один плюс среди всего окружающего ужаса. Я могла спокойно касаться Лаэта, не боясь быть обожженной сиреневым взглядом или безразличием в голосе. Печальное преимущество. Коснулась его волос, как всегда заплетенных в жесткие косы. Провела большим пальцем по бровям. Даже сейчас он казался невероятно красивым. Осторожно опустилась к лицу, едва-едва коснулась мягких губ. Руки дрогнули. С удивлением заметила на бледной мужской щеке собственную слезу. И поняла, что если он умрет, я сойду с ума. К утру стало лучше, а я без сил уснула на подушке рядом с Лаэтом Дайше. Когда проснулась, было далеко за полдень. На столике рядом с кроватью стоял поднос. На нем кувшин с водой и бутерброды. Выходит, пока я спала, приходили служанки. И наверняка Эвиард. Но никто не разбудил меня, это радовало. Грудь Лирана поднималась спокойно и легко. Казалось, что он просто глубоко спит. Удивительно, но вчерашняя бледность явно отступала, и ее место занимал румянец. Однако мужчина так и не пришел в себя до конца дня. Я не отходила от его постели, и даже жалостливые взгляды лекаря и стражи не могли на меня повлиять. Мне нужно было знать, что он жив, что с ним все хорошо. Этой ночью опять поднялся жар. Лиран ворочался и хмурился, словно ему снился дурной сон. И в один из особенно тяжелых моментов он вдруг проговорил, не открывая глаз. «Ты нужна мне». А меня словно током ударило. Он говорил те же самые слова и именно с тем самым выражением, как в первый мой день в этом мире. Тогда, когда я упала во враг, подвернув ногу. Только в тот день, несколько недель назад, он эту фразу не произносил. «Выходит, я слышала будущее?» «Лера», — прошептал, хмурясь Лиран. А у меня сердце подскочило к горлу. «Он звал меня. Не это ли лучше всего говорит о его чувствах? Все эти дни, что я была лишь служанкой, просто очередная выходка Лаэта, который привык к подчинению и обожанию собственных наложниц, привык к абсолютной власти. Но выходит, все это время он ждал меня?» «Скучал?» У меня внутри все перевернулось. Да, это вовсе не отменяло существование остальных наложниц и Ирисы. не отменяла дурацкого проклятия, из-за которого он не может быть только с одной женщиной. Но все же чуть больше говорила о том, чего он хочет на самом деле. И зачем я наговорила ему столько гадостей? Зачем ударила? Лиран признался мне, что не может быть только со мной. И, по крайней мере, это была правда. Я же ответила ему ложью и оскорблением. Мужчине его положение наверняка сложно перенести подобное. Я склонилась над все еще бледным лицом и прижалась к горячим губам. Уже не так осторожно, как прежде. Мне хотелось вложить в этот поцелуй все, что я испытываю к нему. Закрыла глаза и тяжело выдохнула. «Я здесь, мой Лаэт». И Лиран мгновенно затих. Морщины на лбу разгладились, брови перестали хмуриться. Через несколько минут лихорадка прошла. Я легла рядом с его плечом и впервые за долгие дни спокойно уснула. Однако утро было не таким радужным, как мне бы хотелось. Лиран, наконец, открыл глаза. «Ты очнулся!» — воскликнула я радостно, садясь рядом с ним на кровати. Но он ничего не ответил. Вместо этого взгляд его помрачнел, челюсти сжались, а брови сдвинулись. Я глубоко вздохнула и, собравшись силами, выпалила. «Прости меня». Сиреневые глаза резали не хуже ножа. Осторожно взяла теплую кисть в свои ладони и повторила. «Прости». Лиран не стал убирать руку, продолжая сверлить меня взглядом. Я вздохнула, чувствуя, что однажды он доведет меня до белого коления. «Да, я лгала. Ты идеальный мужчина!» — воскликнула я, не веря, что говорю все это. «Тебя хотят все женщины, без всяких поцелуев. Ты это мечтал услышать?» Темная бровь приподнялась. «И ты тоже?» — спросил он своим мягким, бархатным голосом. Это был самый прекрасный звук из всех, что я слышала за последние дни. «Что? И я тоже?» — переспросила в недоумении. «Ты тоже хочешь меня без всяких поцелуев?» — пояснил он. «От такой наглости даже медведи на севере дохнут». «Нет, но это уже все границы переходит», — фыркнула я. И вдруг Лиран резко поднялся с кровати и обнял меня, завалив на спину, и уткнулся носом в шею. Я вскрикнула от неожиданности и тут же засмеялась от щекотки. А он начал целовать меня, прикусывая кожу, рисуя губами дорожку от ключицы до мочки уха. Волна жара прокатилась по спине, погружая меня в давно утерянные объятия блаженства. «Я так скучал», — прошептал он, чуть отстраняясь и беря мое лицо в свои руки. Щеки ощутимо покраснели, но на этот раз не от гнева или стыда. «Я тоже», — тихо проговорила в ответ. Он улыбнулся. А дальше было все как во сне. Лиран умылся, привел себя в порядок, все это время стараясь не выпускать меня из рук. Он не сводил с меня горящих глаз, в которых светилась неприкрытая радость. Каждую минуту старался поцеловать меня куда-нибудь или просто прикоснуться. На мой вопрос, не нужно ли ему отлежаться, он покачал головой и ответил. «Я быстро выздоравливаю, Лера. Особенно, когда обо мне заботишься ты». А потом позвонил в колокольчик и вызвал слугу. «Накройте нам обед и побыстрее», — распорядился он. «Я не ел 2 дня». «Удивительно, что ты после такого можешь нормально стоять и говорить». Не уставала я поражаться его бодрости. Только многочисленные бинты свидетельствовали сейчас о том, что несколько дней Лаэт Дайше был без сознания. Мужчина улыбнулся. «Материя не позволяет обыкновенной магии лечить мое тело, это правда. Но она также исцеляет меня сама». Я бросила взгляд на черную татуировку, проглядывающую сквозь бинты. Сейчас она была антрацитово спокойной. «Выгодно», — бросила и улыбнулась. «Ну, хоть в чем-то», — пожал плечами он. Слуги быстро накрыли на стол. Как только мы сели, главный лекарь начал ломиться в дверь с требованием проверить здоровье Лаэта. Но Лиран его не пустил. «Никто не помешает мне разделить трапезу с моей любимой». Он обворожительно улыбнулся. Опять щеки загорелись. Сердце среагировало мгновенно, застучав, как копыта целого табуна лошадей. «Откуда такая перемена, Лиран?» — тихо спросила я, ковыряя вилкой странные зеленые водоросли, на вкус напоминающие курицу с чесноком. Я старалась не поднимать на него глаз, так неловко мне вдруг стало. Ведь я была лишь наложницей, а теперь нечто большее. Мужчина на миг затих, отложив вилку. Я чувствовала, что он, не отрываясь, смотрит на меня, и от этого в висках стучало еще сильнее. «Все просто. Никакой перемены нет», — раздался его низкий, немного мурлыкающий голос. «Я полюбил тебя в тот же день, как увидел. Просто мне понадобилось время, чтобы это понять». Я подняла на него глаза, не веря, что слышу это. «Ты выглядишь удивленной», — улыбнулся он уголком губ и отправил в рот нечто напоминающее креветку. «Не ожидала услышать признание в любви», — честно ответила я. «Но услышала. И мне бы хотелось получить какой-нибудь ответ, Лера». Его взгляд был прямым и уверенным, словно он не боялся совершенно ничего. «Я... не знаю, Лиран». Вдруг ответила я, не понимая, как такая ересь могла сорваться с моих уст. А мужчина невозмутимо ждал продолжения. Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Пойми, я не могу сказать «люблю» человеку, которого собираюсь покинуть». И это была правда. Ведь я с самого начала своего появления здесь думала лишь о том, как вернуться домой. И ничего не изменилось. «Ты хочешь покинуть меня?» — переспросил Лиран. «Я хочу вернуться в свой мир». И вот теперь лицо Лаэта Дайше незримо изменилось. Тело оставалось спокойным, рука покоилась на столовом приборе, словно он просто задумался на мгновение. Но сирень взгляда помрачнела, глаза заострились, кожа будто потемнела. «Я не отпущу тебя, просто не могу отпустить», — раздался его тихий голос. «Не сейчас, когда я тебя только нашел». И услышать это оказалось гораздо больнее, чем я думала. Не от того, что он отказывал мне в дороге домой, а от того, что я чувствовала его эмоции, как свои собственные. «Но я не могу оставаться здесь», — проговорила тихо. «Это не мой мир, и я знаю, что только ты можешь открыть разлом туда, откуда я пришла». Лиран оставил на мне долгий, тяжелый взгляд, но спорить не стал. «Значит, это правда. Он может». А потом раздался глубокий вздох, и сиреневые глаза дерзко блеснули. «Тебе понравится жить со мной настолько, что не захочешь уходить?» «Я бы не была в этом так уверена», — покачала головой. «Но попробовать же ты не против?» Приподнял он бровь, а я снова увидела его красивую полуулыбку. «Как же жаль, что придется расстроить его». «Нет. Прошу тебя», — прервал он мой готовый сорваться с губ отказ. «Ничего не говори. Давай я покажу тебе, какой может быть твоя жизнь. Просто позволь мне это сделать». Я молчала, а он ждал мой ответ. Внутри желудка словно свернулась раскаленная змея нервов. Его сиреневые глаза смотрели на меня с такой горячностью и неприкрытой мольбой, что я не могла отказать. Кивнула. Лиран счастливо улыбнулся и тут же позвонил в колокольчик. На звук с поклоном явился слуга. «Будь добр, принеси нам антральского особого вина. Мы будем праздновать». Слуга еще раз поклонился и молча вышел. «Праздновать?» — переспросила я. «Конечно», — воскликнул он, откладывая приборы. «Он уже давно покончил со своим обедом. Я же до сих пор неловко перебирала в тарелке морепродукты с зеленью. Мне не хотелось есть». «Я хочу начать новую жизнь с тобой, Лера. А новая жизнь всегда начинается с праздника». Он широко улыбнулся, и улыбка была невероятно заразительна. «И как же не хочется сейчас думать о том, что между нами есть еще слишком много стен. Например, стена его гарема. И теперь я понимаю, что не могу просить его разрушить эти преграды, потому что взамен мне нечего предложить. Я никогда не откажусь от попыток вернуться домой». Слуга принес пыльную пузатую бутылку темного стекла, не поднимая глаз, откупорил пробку и разлил по каменным кубкам пузырящуюся жидкость карамельного цвета. По помещению тут же распространился дивный цветочный запах. Мне жутко захотелось попробовать напиток. В этом мире мне еще не доводилось пить местное вино. Леран поднял кубок. «За тебя, мое солнце, оттенка разоцвета!» И медленно выпил напиток, прикрыв на мгновение глаза. А я не могла отвести взгляда от его лица, на котором промелькнули все оттенки наслаждения. Шумно сглотнула и залилась краской. Кажется, я подумала о чем-то не том. О чем-то, не вписывающемся в рамки простой трапезы. Поднесла бокал к губам и отпила. Это было нечто невероятное. Аромат кружил голову, превращаясь во рту в потрясающий вкус. Смесь сладости с легкой кислинкой. Кончик языка чувствовал ноты цитруса и смородины, а его центр — земляники и меда. Я закрыла глаза, теряясь от ощущений. А когда открыла, оказалось, что Леран, не отрываясь, смотрит на меня, и уголки его губ едва заметно приподняты. «Нравится?» — прозвучало в тишине. «Очень!» — воскликнула я, отпивая еще несколько глотков. Мужчина кивнул и улыбнулся шире. И вдруг его радужки дерзко вспыхнули. «А теперь скажи, насчет чего еще ты мне солгала, иномерянка?» Дыхание перехватило. Я глупо хлопала глазами, продолжая смотреть на крайне довольного Лерана. В голове медленно разливался странный туман. «С наступающим тебя опьянением, Лерочка!» — подумала я. «Закусывать надо было лучше». Жутко захотелось рассказать мужчине все на свете. Я еле сдерживалась, чтобы не начать нести всякую чушь. «А что ты имеешь в виду?» Робко промямлила, пытаясь подавить подступающий к горлу жар. «Этот жар требовал от меня ответить на вопрос Лаета немедленно». Мужчина вдруг встал из-за стола и неторопливо подошел. Взял за руку, отодвинув стул, и легонько прижал к себе. Его взгляд горел. «Я думаю, ты уже и сама догадываешься». Бархатным голосом ответил он. У меня кровь застучала в ушах. «Это вино с солнцелютиком». Он кивнул в сторону бутылки. В голове всплыло бледное воспоминание о словах Ири в оранжерее. «Солнцелютик — магическое растение». «Это заставит тебя говорить правду и только правду». Мягко ответил он и потерся о меня носом. «На любой вопрос». Сердце грозило выскочить из груди. Какой ужас! Мне придется рассказать и про таблетку, и про украденный медальон, и про то, что я не собираюсь оставаться с ним. Или не придется? Я тяжело дышала, румянец окрасил щеки. Леран опустил обжигающий взгляд на мою высоко вздымающуюся грудь и медленно провел пальцем от ключицы к ложбинке, погрузив его внутрь. К винному безумию быстро начало примешиваться эротическое. «Я... повторю свой вопрос, дорогая», — произнес он, прижимая меня ближе к себе, зарываясь рукой в волосы на затылке и мягко, но властно, принуждая меня запрокинуть голову. «Первый раз ты обманула меня, не сказав, что принадлежишь другому миру». Он приблизился к моим губам, заставляя испытать пьянящую смесь ужаса и желания от мысли, что его язык вот-вот проникнет внутрь, и я окончательно потеряю голову. Но Леран лишь едва-едва скользил по уголкам рта, щекоча как прикосновение шелка или крыльев бабочки. «Второй раз ты обманула меня, когда сказала, что без моих поцелуев я тебе не интересен. О чем еще ты солгала?» Все. Голова закружилась от настойчивого желания ответить. А губы зудели от стремления целоваться. «Вот нахал! Он же просто сводил меня с ума!» А я это сумасшествие не поменяла бы ни на что другое. Ну, может быть, только на возвращение домой. Но ведь об этом я ему не лгала. «Что же ты молчишь? Тебя смутил мой вопрос, любимая?» Его губы растянулись в победной ухмылке. «Красивый, но какой наглый!» «Меня не смутил вопрос, я просто не знаю, как тебе лучше врезать!» Проскочила в голове старая поговорка, одновременно с бешеным полетом мыслей. «Я вот-вот не смогу больше сдерживаться. И что тогда он услышит? Про возвращение домой я просто умолчала. Про таблетку тоже. Об амулете нет смысла упоминать, потому что мы вообще о нем не говорили. Уф, стало чуть легче. Действие вина притупилось, когда я убедила себя, что не лгала Лирану. Горячие пальцы провели линию по моей спине. Спустились вниз по глубокому вырезу платья, проскользнули под тонкую зашнурованную ткань. Корсет я сегодня не надела, как и все последние дни, пока ухаживала за Лаетом Дайше. Хорошо, хоть вчера вечером успела принять ванну. «Лера, я жду ответ», — промурлыкал он мне в ухо, касаясь языком изгибов раковины. Я вздохнула с тихим стоном, закрывая глаза, готовая ответить «ни о чем». И тут же вновь широко распахнула их с трепетом затаенного страха, прошептав: «Я не девственница», — сказала, и тут же стало легко и спокойно. Только сердце, кажется, оборвалось и упало куда-то вниз. Что он теперь сделает? Разозлится? Накажет меня? Перестанет разговаривать? Несколько мучительно долгих мгновений Лиран молчал, изумленно вглядываясь в мое лицо. А потом сделал то, чего я не могла себе даже представить. «Не девственница?» — переспросил тихо. И вдруг засмеялся. Сначала короткими смешками, потом все сильнее, пока не закрыл глаза и не начал хохотать. Я стояла красная, как помидор, и не знала, что сказать. Это называется «поели, попили, пора и честь терять». А когда он вновь посмотрел на меня, красивые губы медленно растянулись в дерзкую плотоядную улыбку. «Да это лучший день в моей жизни». И резко поднял за бедра наверх. Я ахнула и автоматически обхватила его ногами, а руками обняла за шею. Он улыбнулся еще шире, зарылся в волосах и с жадностью поцеловал. Его язык проник в мой рот властно, почти грубо. Но по закрытым глазам и вмиг участившемуся дыханию мне стало ясно, как сильно он хочет получить то, чего так долго был лишен. «Ну, теперь пощады не жди», — раздался его низкий голос, приобретший опасные хищные нотки. Голова закружилась от резко нахлынувших эмоций. С Лираном так всегда. Каждое мгновение рядом было словно на грани. Мое тело начало жить собственной жизнью, требуя только одного — его. И вдруг мужчина поменял положение. Он медленно опустил меня на шелковистый ворс, не сводя обжигающе дразнящего взгляда. Я видела его игриво-опасную улыбку, едва приподнявшую уголки красивых губ. Так улыбался бы тигр, догнавший свою добычу. Так улыбался бы волк, уже прикусывающий лань за шею. Я задрожала, когда он медленно опустился к моему уху, слегка зажимая мочку между зубов. Горячее дыхание обожгло кожу, послав волну искр по крови. «Как же давно я этого ждал!» прошептал он, очерчивая влажную линию к вырезу платья. Легко освободил одну грудь из глубокого декольте, лизнул вмиг набухшую вершинку соска. Ощущения от этой простой ласки были такими сильными, что размывались границы пространства. Приятная дрожь прокатилась от шеи до поясницы. Его ладонь проникла под юбку, поднимаясь вверх по бедру, возбуждая пряной экзотической игрой. Сладкий страх сковал горло. Тяжело вздохнула, когда Лиран стал покрывать обжигающими поцелуями грудь вокруг налившихся краской ореолов. Черная татуировка начала многозначительно вспыхивать, выдавая острые грани исступления. «Я не стану снимать с тебя одежду», — проговорил он хрипло, чуть отстраняясь и смотря мне в глаза. Выражение его лица было мрачно самоуверенным. «Ты же... хочешь, чтобы я не тратил время на раздевание?» «Хочу ли я, чтобы он взял меня вот так, в одежде и на ковре, не доходя до кровати каких-нибудь 10 шагов?» «Хочу», — выдохнула с чувством. Вино с солнцелютиком просто не давало солгать. И хотела я так сильно, что мне было абсолютно все равно. Собственно, как и всегда. Уголки губ Лирана удовлетворенно приподнялись. Он опустился ко мне. Короткое касание, чувственное прикосновение языков, словно удар тока. Я подняла руки, дотрагиваясь до его лица, поглаживая мягкие волосы, убранные назад и заплетенные выпуклые косы. Кончики пальцев подрагивали от эмоций, которые оказалось так тяжело сдержать. Его рука осторожно продвинулась к моему бикини, накрыла ладонью гладкий холм моего естества. Я вздрогнула, ощутив жар на самом чувствительном месте тела. Он легонько раздвинул лепестки и провел пальцами снизу вверх. Громко вздохнула, испытав короткое обжигающее удовольствие, когда его подушечки скользнули по влажной вершинке и исчезли. «Хочу тебя», — прошептала я, медленно закрывая глаза и снова открывая. Его дыхание еще раз на миг прервалось, и одновременно Лиран едва ощутимо улыбнулся, словно заглядывая вглубь меня. Краем глаз я заметила, как треснула ткань бинтов на бицепсах от напряжения мышц. Мужчина вновь скользнул пальцами по моему лону, внезапно погрузив их в меня. Я всхлипнула от удовольствия, глядя на него, как кролик на удава. Не отвернуться, не убежать. А он приоткрыл рот, не сводя с меня глаз, словно впитывая мой судорожный выдох. Пальцы осторожно пошевелились, сделав легкий толчок. Короткий, еле заметный стон вырвался из моей груди. Лиран прикрыл глаза от удовольствия, и снова треск ткани бинтов. Пальцы скользнули во влажную глубину. Казалось, будто он заставляет себя быть медлительно осторожным, когда на самом деле все внутри него ломалось и выворачивалось от нестерпимо обжигающего желания. «Пожалуйста, я хочу тебя», — прошептала я срывающимся голосом, требуя усиления дозы наркотика, притягивая его лицо к себе и жадно целуя. Все внутри меня горело от непереносимого голода. «Я знаю», — прошептал он хрипло, темным, опасным голосом, в котором начало проскальзывать рычание. А затем вдруг резко развел мои ноги, уверенно устраиваясь между них. Я увидела над собой мрачный сиреневый блеск. И на один короткий миг мир потемнел, а черты лица Лирана стали жестче. Но через секунду он глубоко вздохнул, опустив голову. Затем снова вздохнул, и вокруг нас посветлело. Я увидела его прекрасные аметистовые глаза, и в следующий момент он вошел в меня, разорвав пространство моим тихим криком удовольствия. Опьяняющая страсть брызнула в кровь, сводя с ума. Лиран удовлетворенно зарычал, на бесконечно долгое мгновение замирая. Вокруг мужчины распространялось напряжение, как электрическое поле. Он тяжело задышал, прикусывая меня за нижнюю губу, а затем властно целуя, соединяя языки в урагане страсти, добавляя в мою кровь дозу пьянящего магического желания. «Моя», — прошептал он, и снова вошел, заполнив целиком, усиливая сладкое томление внизу живота, не забывая наблюдать за моей реакцией из-под полуприкрытых ресниц. Я тяжело выдохнула, обхватывая мужчину ногами, опустив ладони на его бедра, что с силой прижались ко мне и вдруг замерли. «Еще», — только и смогла прошептать в ответ. Ослепительное желание распространялось, как яд, словно вся кровь рванулась по венам, концентрируясь между моих ног. Я тихо застонала, когда мужчина начал двигаться в этом странном, размеренном ритме. Толчок, остановка. Толчок. Мне было мало, слишком мало. Я приоткрыла рот, дышать стало тяжело. Живот сводило обжигающее судорога удовольствия, которое требовало скорости, силы, власти. В груди все нестерпимо горело. Уголки губ Лирана удовлетворенно приподнялись. Снова толчок. Он на мгновение закрыл глаза, опустил руку на мое бедро, сжимая попу, придвигая меня к себе еще сильнее. Так, словно хотел оказаться глубже. А потом я услышала короткий звук, рваное дыхание. Казалось, мужчина хотел что-то сказать, но получилось лишь полное нетерпение. «Лера». Я повернула голову и увидела, как его кисти сжались в кулаки на ворсе ковра так, что побелели костяшки. И мне стало ясно, насколько тяжело ему скрывать рвущееся желание. Но он все же пытался удерживать этот странный, болезненно дразнящий ритм. Толчок, остановка, толчок. Мне хотелось выйти от исступления. Кровь раскалилась, словно горячая ртуть, пульсируя у сердца, в висках, между ног. Я опустила руки на его бедра и сжала пальцы, оставляя глубокие полосы на коже. Из груди мужчины раздалось дикое рычание удовольствия. Толчок, остановка, толчок. Все быстрее и ярче. Татуировка сияла ослепительной зеленью, почти не прерываясь. Лиран больше не мог ждать, как и я. Движения стали частыми и резкими, почти животными. Именно такими, как мне хотелось. И вдруг сквозь хриплое дыхание вместе с очередным движением я услышала дерзкий шепот. «Кричи!» Его голос окончательно вышиб из меня остатки сознания. Я громко застонала, понимая, что больше нет сил терпеть, ждать, быть медленной. Голова откинулась назад, тело слегка выгнулось. Водоворот, торнадо, взрыв, катарсис. Мир исчез, чтобы превратиться в чистое наслаждение, в безумие исступления и восторга. Я неосознанно улыбнулась. Все. Утерянную невинность считать недействительной. Как жаль, что нашему покою суждено было прерваться так быстро. Но стоило ли рану на руках перенести меня на кровать и улечься рядом, как наши судьбы в книге жизни стали стремительно меняться.